Глава 61. Истребитель мышей. Он ждал 20 тысяч лет и наконец-то дождался. Примерно так говорится в одном старинном ужастике. Здесь были не столь археологические сроки, но зато время измерялось точностью до секунд. Правда, атомный хронометр в деле не использовался, так что рассогласование с принятым часовым поясом достигло 95 секунд. Но что с того? Счет этих единиц перевалил уже за 2 миллион, и такое отклонение имело весьма малое значение, если вообще имело. Ведь этот маленький секрет с оставанием часов относился к так называемым скрытым знаниям. А о них, понятное дело, не знал никто и нигде, и весьма вероятно, не должен был узнать никогда. В принципе, и общая драматичность событийного фона тоже относилась к области скрытых знаний. По типу ежедневно и ежесекундно происходящих где-то под полом молчаливых трагедий в поедании большими насекомыми маленьких или же наоборот. Если заснять это на цветастую пленку и просмотреть в замедлении, да в увеличенном ракурсе, холодок пройдет по венам, а затылочные волосы шевельнутся. Но пристальный взгляд в скрытые области происходит нечасто. В данном конкретном случае он тоже не имел места. Тем не менее, косвенные последствия могли вполне с закономерной логикой сказаться на процессах во внешнем мире. Что с того, если этот мир не имел возможности пронаблюдать подробности и догадаться об истинной сути свершившегося? Трагизм последствий неизбежно приводил его к основанию лабиринта весьма правдоподобных и даже совсем невероятных гипотез о причинах случившегося. Ни один этаж всей теоретической постройки не соприкасался с правдой. Слишком нестандартной она являлась. Для среза такого предположения не использовалась даже бритва Оккама. Нельзя срезать то, что невозможно представить. Так вот, он ждал очень долго. 2 миллиона 800 315 секунд. Даже для мегаобъектов, людей, это порядочный временной забег. Но для него, выходящий за пределы действительности, то есть невероятный, он просто не должен был столько существовать в автономном режиме. Однако он существовал. Если бы те, кто когда-то пустил его в путешествие, узнали бы об этом, то как минимум были бы крайне удивлены и наверняка бы обрадовались. Но и относительно них область его сегодняшнего существования располагалась в сфере скрытого знания. Была ли цепь происходящего, до странности точно нанизана на единую нить ожерельем из бусин случайностей? И да, и нет. И, кстати, это касалось каждого шага. Ведь что с того, что около 200 тысяч секунд назад в его энергопоглотительную ловушку наконец-то угодило нечто живое? Вообще-то достаточно крупная мокрица. Она вполне могла попасть в ловушку раньше. И даже с несравненно большей вероятностью. Ведь притягательность выдвижного ковшика-поглотителя основывалась на специальном ароматизаторе. Запах же его с неизбежностью ослабевал со временем, а запас новых капель истощался. С другой стороны, попадание мокрицы позднее указанного срока вело к незавершенности процесса переваривания. То есть злосчастная мокрица не успевала разложиться и преобразоваться в ток для пополнения разрядившихся аккумуляторов. Значит, не попади мокрица в нужное время, он бы находился в дремлющем режиме по сию пору. Точнее, не в дремлющем. Он бы был просто-напросто мертв. Опять же, если к нему вообще применимо данное понятие. Ведь трагизм обрыва существования с однозначностью живой мокрицы имел под собой особо горькую подоплеку. Дело даже не в том, что ее попросту съели. Любое насекомое рано или поздно кем-то съедается, не доживая до пенсионного возраста. В самом умильном варианте своими близкими родственниками, то есть детьми и женами. И суть даже не в том, что то было не обычное поедание, а вырабатывание электронов из полисахаридов хинина, той штуки, из которой, собственно, и состоит любое насекомое. Возведенный в степень трагизм, достойный отображения в эпохальной сцене балета, заключался в том, что нечто вполне живое и, естественно, жаждущее жить далее, дало возможность пробудиться от спячки кое-чему в своей сути мертвому, но в некоторых аспектах имитирующему жизнь.